Пошел поезд, слава богу. Который час? Скоро два, уже светло. Это насколько же опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Но я-то хорош, какого дурака творял. Нарочно приехал, чтобы на станции встретить. Вот, ты меня разбудила. Я думала, что вы уехали. Багаж получить, то да все. Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет. Не знаю, какая она теперь стала. Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я еще мальчонком был, лет 15, отец мой покойный, он тогда здесь на деревне в лавке торговал, ударил меня кулаком по лицу. Кровь пошла из носу, и Любовь Андреевна, как сейчас помню, такая еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой вот комнате, в детской. Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет. Мужичок. Отец мой, правда, мужик был, а я вон в белых башмаках, да в белой жилетке, со свиным рылом в калаш и ряд. Так что вот богатый, денег много, а если подумать и разобраться, то мужик мужиком. Читал вот книгу и ничего не понял. Читал. А собаки всю ночь не спали, чуть что хозяйка ест. Да что ты, Дуняша, такая? Я расписался, я вам расскажу. Больно ты нежный, Дуняша, и одеваешься, как барышня, прическа, то ж так нельзя, надо себе помнить. Садовник прислал, говорит, столовой поставит. И квасу мне принесешь. Слушаю. Сейчас утренник. Мороз 3 градуса. Вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать санаре. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте присовокупить. Купил себе 3-го дня сапоги. А они, извольте видеть, так скрипят, что нет никакой возможности. Чем бы смазать, а? Да отстань, ты надоел! Каждый день со мной какое-нибудь несчастье, я не ропщу, привык. Даже улыбаюсь. Я, пожалуй, пойду. Видите, какое обстоятельство, между прочим. Не знаешь как. Человек он смирный, он только как начнет говорить, ничего же не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится, он меня любит безумно. А человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. И вот так и дрожит у нас 22 несчастья. Вот. Теперь, кажется, едут. Едут, в самом деле. Едут, Ермай Алексеевич. Да, ну? Что это со мной, Ермай Алексеевич, похолодело все? Иди, встречай. Знает ли она меня? 5 лет не видались. Мама, ты помнишь, какая это комната? Детская. Господи, как холодно, у меня руки закоченели. Ваши комнаты белые все летом такими же остались, мамочка. Детская. Милая моя прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. И теперь я как маленькая. Варя по-прежнему на монашку похожа. И Дуняша я... Борис, опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки? Моя собака и орехи кушает. И орехи? Вы подумайте, и орехи? А души от турмулка? Радость моя, милая, Масетик, солнышко мое. Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Я не спала в дороге 4 ночи. Теперь озябла очень. Я скажу вам сейчас, 1 минутки не могу терпеть. Опять что-нибудь? Кондорщики пехоты после святого мне предложение сделал. Все про одно. Не знаю уж как. А я растеряла все шпильки. А он меня любит. Я дома. Дома, комната моя. Окна мои. Как будто я никуда не уезжала, дома. А завтра утром встану, побегу в сад. Если б я могла уснуть. Всю ночь не спала, томила меня беспокойство. А 3-го дня Петр Сергеевич приехали. Привет. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорит, стеснить. Надо было бы его разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди. Дуняша, кофе поскорей, мамочка кофе просит. Ну вот, слава богу, ты дома. Душечка моя приехала, красавица моя приехала. Варь, да ты что? Я еле доехала. Выехали на Страстную неделю, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, показывает фокусы. Зачем ты навязала мне Шарлотту? Ну, нельзя же было тебе ехать одной, душечка, в 17 лет. Приезжаю в Париж. Холодно, снег, по-французски говорю, ужасно. Мама живет на 5-м этаже, прихожу к ней. Какие-то французы, дамы. Старый патер с книжкой, так накурено, неуютно. Мне вдруг сделалось жалко маму. Я сжала ее голову руками, не могу выпустить. А мама потом ласкалась и плакала. Дачу твою Клементон она уже продала. У нее ничего не осталось. Ничего. И у меня не осталось ни копейки. Еле доехали. И мама не понимает. Мы сядем на станции обедать. Она требует самое дорогое. А человек ей дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию. У мамы лакей Яша. Привезли его сюда. Едем под лица. Ну что, как? Заплатили процент? Да где там? В августе будем продавать семейные. Боже мой. Боже мой. Бе. Бе. Так бы прямо сдавала. Варя, ну что, он сделал тебе предложение? А? Ну отчего вы не поженитесь? Чего вы ждете? Он же тебя любит. Я не понимаю, чего вы ждете? Я так думаю, у нас ничего не выйдет. Он делом занят, ему не до меня, внимание не обращает. Бог не совсем. И вы мне его видите. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют. А на самом деле ничего нет, все как сон. Ой, какая у тебя брошка, вроде как пчел. Это? А? Мама купила. А я в Париже. На воздушном шаре летала. Душечка моя приехала, красавица моя приехала. Ой. Ну, я, душечка, цельный день очень по хозяйству. Все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека. Вот тогда бы я была спокойна. И ушла бы себе в пустынь, в Москву, в Киев. Так бы все ходила бы и ходила. И ты мне стал. Многолетний. И спать стану, в который час? Должно быть, спать, тебе спать, папа. Здесь можно пройти? Ты не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей. А вы кто? А когда вы отсюда уезжали, я была вот эткой. Дуняша, Федор Казаедова дочь. Не помните? Огурчик. Что еще? У меня блюдечко упало. Это к добру. Надо бы маму предупредить, Петя здесь. Да? Я приказала его не будить. 6 лет назад умер папа. А через неделю утонул в реке брат Гриша. Хорошенький 7-летний мальчик. И мама не перенесла, она ушла. Ушла без оглядки. Если бы она знала, как я ее понимаю. Теперь Петя Трофимов, он был учителем Гриши, он может напомнить. Барыни здесь будут кушать. Готов кофе. Ты, а сливки? Эх ты, недотепа. Приехали из Парижа. И барин когда-то ездили в Париж. На лошадях. Фирс! Чего изволили? Ты о чем? Барынь моя приехали, дождался. Теперь их не помирай. Постой! Дай вспомнить. Желтого в угол, среднего в середину. Режем в угол. Ах, режем в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате. А сейчас Леже 51 год, как это ни странно. Да. Время идет. Кого? Время, говорю, идет. А здесь почулями пахнет. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. Ненаглядная детище моя. Ты рада, что ты дома? Я ведь тоже в себя прийти не могу. Прощай, дядя. Господь с тобой, как ты похожа на свою мать. Люба, ты у нее рада была точно такая. Она утомилась очень. Дорога-то небось длинная. Ну что ж, господа, третий час. Пора исчезнуть. А ты все такая живая. Вот выпьем кофе, тогда все пойдем. Спасибо, Ферс. Спасибо, мой старичок. Спасибо, Ферс. Я пью кофе днем и ночью. Привыкла. Спасибо, Кир. Спасибо, мой старичок. Поглядеть, все ли вещи привезли. Неужели это я сижу? Мне хочется прыгать, размахивать руками. А вдруг я сплю? Видит Бог. Я люблю родину. Люблю нежно. Не могла смотреть из вагона. Все плакала. Я так рада! ты жив? Позавчера. Он плохо слышит. Мне сейчас в 5 часу утра в Харьков ехать, такая досада. Хотелось поговорить с вами, поглядеть на вас. Вы все такая же великолепная. Это даже похорошело. Одета по-парижскому, пропадай, моя телега, все 4 колеса. Ваш брат, вот, Леонид Андреевич, говорит про меня, что я кулак, я хам. Ну, да мне это решительно все равно. Хотелось бы только, чтобы вы верили мне по-прежнему. Чтобы ваши удивительные и трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Вот. Боже милосердный, мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но ведь это вы, именно вы сделали для меня когда-то так много, что я все забыл. И люблю вас как родную. Больше, чем родную. Не могу усидеть. Не в состоянии. Смейтесь надо мной. Я глупая. Шкафик мой. Столик мой. Без тебя тут няня умерла. Да, мне писали. Саша был бедный. И Анастасия умер. А Петрушка косой от меня ушел, сейчас живет в городе у пристава. Дочка моя, Дашенька, вам кланяется. А мне хотелось бы сказать вам что-нибудь очень приятное и веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать. Ну, да я в 2-3 словах. Прошу внимания. Вот вам известно, что вишневый сад ваш будут продавать за долги. На 22 августа назначили торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно, выход есть. Вот мой проект, прошу внимания. Ваше имение расположено только в 30 верстах от города, возле прошла железная дорога. Так вот, если землю по реке и вишневый сад разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода. Извините, какая-то чепуха. Ничего не поняла, Ермолай Алексеевич. Ну, вы будете брать дачников. Самые малые по 25 рублей за десятину. И если сегодня же объявите, то... Если сегодня же объявите, то я ручаюсь вам чем угодно, что до осени у вас не останется ни одного свободного клочка. Все разберут. Итак, я поздравляю вас. Ну, вы спасены. Место расположения прекрасное. Река глубокая. Ну, конечно, придется кое-что поубрать, почистить. Все старые постройки, вот этот дом, который никуда не годится, и вырубить старый вишневый сад. Вырубить. Милый мой, вы ничего не понимаете. Если есть что-нибудь замечательное в нашей губернии, так это вишневый сад. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в 2 года, да и ту девать некуда, никто не покупает. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Вот если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то вишневый сад будут продавать с аукциона. Решайтесь же, иного выхода нет. Я клянусь вам, нет и нет. Прошлое время, 40-50 лет назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало... Бывало, сушеную вишню вазами отправляли в Москву, в Харьков. Денег был. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. Да. Но где ж теперь этот способ? Забыли. Никто не помнит. Что в Париже? Как, лягушек ели? Крокодилов ела. Прежде на деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще и дачники. Все города, даже самые большие и самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно надеяться, что лет через 20 дачник размножится до необычайности. Сейчас он только чай пьет у себя на веранде, но ведь может статься, что на своей одной десятине он займется хозяйством. Тогда ваш вишневый сад снова станет богатым, роскошным, веселым. Какая чепуха! Тут вам, мамочка, две телеграммы. Это из Парижа. С Парижем кончено. Ну, а ты знаешь, сколько лет вот этому шкафу? Я тут на днях выдвинул нижний ящик, смотрю, там вышины цифры. Этому шкафу ровно 100 лет. Что это? Каково? Можно юбилей отпраздновать. Предмет неодушевлен, но все-таки книжный шкаф. Что? Товарищ, дорогой, многоуважаемый шкаф. Шкаф. Я приветствую твое существование, которое на протяжении вот уже 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв благотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, вселяя в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая у нас идеалы добра и общественного самосознания. Да. А ты все такой же, Леня. Вчера направо в угол, режу в среднюю. Ну, пора ехать. Может быть, примите сейчас пилюли? Не надо, не надо, не надо принимать никаких медикаментов, милейшие. От них ни вреда, ни пользы. Дайте сюда, дайте сюда. О, Господи, да вы что, Маша? Все, все пилюли принял. Экая прорва. Они были у нас на святой полведра огурцов скупили. А чего вот он? Вы 3 года так болтает. Преклонный возраст. Шарлотта Ивановна, а я ведь еще не поздоровался с вами. Если вам позволить поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо, а потом... Не везет мне сегодня. Ну да ладно. Шарлотта Ивановна, покажите фокус! Да, да, Шарлотта Ивановна! А зачем? Не надо. Я спать желаю. А? Злодей, какова? А? Ну? Мне пора. Через 3 недели увидимся. До свидания. До свидания. До свидания. Сюда. Сюда, сюда. Не хочется уезжать. Послушайте, если все-таки надумаете насчет дачи и решите, дайте только знать. 1050 взаймы я достану. Нет, серьезно. Подумай. Ну, уходите же вы, наконец! Ухожу. Ухожу. До свидания. До свидания, господа. Хам. Впрочем, пардон, Варя выходит за него замуж. Это Варин Женевшо. Говорите, дядечка Миша. Варя, выходи, он хороший человек. Да нет, достойнейший человек. Человек, надо правду сказать, достойнейший. Вот у меня Дашенька тоже говорит, что, ну, разные слова говорит. Вы все-таки много уважаемы. Одолжите-ка мне 240 рублей. Нет, а? Нет, нет, нет, нет, нет, ничего нет. Это найдутся, господи, никогда не теряю надежды. Вот, думаю, все пропало, уже погиб, погиб, погиб. Глядь, по моей земле железная дорога прошла, и мне заплатили. А там еще что-нибудь случится, не сегодня, не завтра. 200 тысяч выиграет Дашенька, у нее билет. Ну, ладно. кофе выпьет, можно ведь и на покой. Леонид Андреевич, опять не те брючки надели. И что мне с вами делать? Ну, тихо, ну, а!